На улицах Лхасы. Англичанин Уолтер, посетивший в конце XIX века столицу Тибета, так описывал священный город ламаистов Лхасу. Перед нами внезапно открылась долина, казавшаяся широким озером полей и рощ. Красный дворец великого ламы, точно маленькое сияющее пятно, увенчивал конический холм Потала. Края долины поднимались, образуя скалистые горные иглы. На самых высоких и крутых утесах поднимались монастыри, похожие на замки. Тибет не одно столетие оставался страной, запретной для иностранцев. Более того, Тибет был для многих нереальным местом на земле, а неким загадочным и таинственным мифом. На протяжении многих веков эта страна являлась терра инкогнита и для отдаленных от нее государств, и даже для соседних народов. Недоступность Лхасы во многом зависела от непроходимости естественных преград, от положения Тибета за высочайшими горами мира. Но не только природа стояла на страже этой страны. В средние века государство упорно исповедовало закрытость страны, особенно по отношению к европейцам, несшим на священную землю скверну. По пальцам можно пересчитать китайских монахов, посетивших этот далекий центр северного буддизма, католических священников, миссионеров, отправлявшихся в Лхасу, индийских лазутчиков, пробиравшихся туда под видом купцов и паломников и забиравших для англичан сведения о Тибете, путешественников-авантюристов и путешественников-ученых, которые сгорали от страсти достичь недостижимое и изведать неизведанное. Но Тибет и Лхаса оставались недоступными для европейских путешественников и случайных пришельцев. Сменив европейский костюм на одежду мусульман, пытался проникнуть в Тибет доктор Муркрофт, но был зарезан. В 1885 году британский полковник Таннер начал пересечение западного Тибета со стороны Гималаев, но под угрозами властей вынужден был повернуть обратно, так и не достигнув Лхасы. Кара ожидала и тех, кто оказывал помощь пришельцам. В 1881 году сюда сумел попасть индиец Сарат Чандрадас, которому помог первый министр Панчен Ламы. Правительство Тибета узнало об этом случае только через год, когда Чандрадас уже благополучно отбыл на родину, но кара была устрашающей. Министр Панчен Ламы был публично наказан палками, а затем умерщвлен с запретом перерождаться в дальнейшем. Его родные и близкие были осуждены на пожизненное заключение, и все их имущество было конфисковано. Монахи монастыря Сера, предоставившие ночлег другому путешественнику, переодетому паломнику, японцу, были посажены в тюрьму. Но предварительно им выкололи глаза за проявленную беспечность. Даже прославленный русский путешественник Пржевальский, снискавший мировую известность, не достиг Лхасы и вынужден был отказаться от своей мечты. В конце XIX века он писал, что Тибет представляет обширную неведомую площадь, какая не сыщется не только во всей необъятной Азии, но даже на всей нашей планете. Если отдельные части страны на юге кое-где урывками исследованы, то вся северная часть этого гигантского Нагорья является неведомой землей, которая известна менее, чем видимая поверхность спутника нашей планеты. Более счастливым оказалось путешествие в Тибет бурята Цыбикова. Он был допущен в священную Лхасу, осматривал главные святыни страны небожителей, изучал богослужение, быт, искусство жителей Тибета. Цыбиков привез в Санкт-Петербург 333 старинные книги, трактаты по медицине, философии, истории и тибетской грамматике. Официально двери Тибета начали открываться сравнительно недавно, когда иностранцы получили возможность, купив разрешение проехать в Лхасу, возникновение которой предание относит к VII веку. Произошло это во время правления Сонцзенгампа, который сначала царствовал в древней столице Тибета, а потом перебрался в местечко Раса, где и начал возводить новую столицу. Существует предание, что до 640 года вся Лхаса была озером, в котором обитал священный дракон. В этом году Сонцзенгампа, поддавшись уговорам своей непальской жены, решил построить буддийский храм. Вместе с ней он пошел к озеру и бросил в него кольцо, чтобы найти счастливое место для храма. Кольцо упало на середину озера, откуда тотчас выдвинулся священный Чортен. После этого Сонцзенгампо и его народ наполнили озеро камнями, и на этом водном основании явилась Лхаса. В память о священном драконе в главном храме Лхасы поставлена часовенка, рядом с которой установлена большая каменная плита. Плита эта служит преградой, замыкающей ключи озера. Во второй месяц каждого года камень поднимают с таинственными ритуалами, при этом слышится страшный вой ветра. Дракону бросают драгоценные приношения, чтобы он не рассердился и не поднял воды, которые могут поглотить священную Лхасу. До конца VIII века город назывался Раса, огороженное место, что указывает на существование здесь укрепленного поселения еще до правления Сонцзенгампа, а название Лхаса в переводе с тибетского «земля богов» город получил благодаря статуям Будды Шакьямуни, привезенным в Тибет двумя женами Сонцзенгампа из Китая и Непала. В западной части Лхасы возвышается высокая продолговатая скала, на вершине которой возведена Патала, дворец второго кормчего, который в течение последних трех веков служил резиденцией Далай-ламы, теократического правителя Тибета. Вход в Паталу представляет собой гигантскую каменную арку, верхняя часть ее закрыта грубым шерстяным занавесом, а по бокам спускаются две огромные кисти из тигровых шкур, символ монастырской власти. На одной из стен представлена карта Тибета, на которой изображено расположение всех монастырей, существовавших при Далай-ламе V. Под мрачные своды Паталы никогда не проникает дневной свет. Только трепетное пламя масляных светильников в руках монахов выхватывает из темноты ступени узкой лестницы и стены с изображенными на них воинами, охранителями Паталы. За толстыми стенами галереи Красного дворца скрыты усыпальницы Далай-лам. Только на сооружение гробницы Далай-ламы 13-го пошло несколько тонн чистого золота. В зале, где покоится Далай-лама 13-й, галереи расположены в три этажа, а соединены они почти вертикальными деревянными лестницами с перилами, до блеска отполированными от частых прикосновений. В центре полутемного зала вырисовываются контуры 20-метровой башни, сделанной из листового золота. Из него же выполнены стоящие кругом огромные лампады, которые больше похожи на купели. В каждую из них помещается 2-3 пуда ячьего масла. Самым большим и самым священным храмом Лхасы и всего Тибета является Джукханг, дом господина, возведенный Сонцзенгампа для хранения буддийских святынь. Святилище Будды, расположенное на площади Баако, так тесно окружено домами, что издали рассмотреть его просто невозможно. Ноги паломников, приходящих в Джуконгу, уже многие века проделали глубокие желобки в каменных плитах, ведущих к храму. Еще больше их углубили головы и руки преклоняющихся богомольцев. На площади перед храмом стоят три больших медных котла для чая, каждый примерно около 3 метра в диаметре и около 1 метра в глубину. По праздникам, когда на площади совершаются религиозные церемонии, в них заваривается чай для 1000 монахов. В прежние времена китайские императоры ежегодно присылали ламам 100 тонн чая в качестве субсидии. Чай – излюбленный напиток тибетцев. Недаром старинная поговорка гласит: «Нет жизни, если нет чая».